Отца и Сына и Святаго Духа. Святой Евангелист Матфей повествует нам о том, как происходило это великое чудо, явление Господа Иисуса Христа. О том, как Святой Дух ходил, как голубь, и спускался на главу Христа Спасителя. И был от Отца Небесного глас, который слышал Иоанн. Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Эти слова означают, что во Христе Иисусе для нас открывается благая воля Божия. Человек отпал от Бога в область греха через непослушание. Адаму разрешен было вкушать от любого древа в Эдеме, кроме одного. И он это приступил. И вот в результате мы, как все дети Адама, живущие по лицу всей земли, страдаем из-за того, что разрушилась вот эта взаимная связь Отца Небесного Бога Творца с человеческим родом. Грех – это не только какой-то дурной поступок или словом, или мыслью. Грех – это есть вот разрушение вот этой связи с Богом, которая уже ведет за собой что угодно. Вот представим себе такую ситуацию, что некий ребеночек не послушал отца с матерью, которые вели его за руку, вот, и пошел жить самостоятельно. Вот потерялся в Москве, ушел, они говорят, иди за нами, или, допустим, стой здесь, мы сейчас зайдем в магазин, они выходят, и его нет. И вот этот ребенок стал жить один. А как мы думаем, кончит ли этот ребеночек университет? Или попадет в преступный мир? Естественно, такой ребеночек беспризорный, он станет преступником. Это 100%. Если ребеночка подберут и возьмут в детский дом, он станет преступником в 80% случаев. Вот непослушание даже своих естественных плотских родителей, оно приводит вот к таким последствиям. Вот если непослушлив, то это кончается так или иначе. И даже в юности, например, мама говорит, ты знаешь, лучше на этой не женись. А он говорит, нет, я все равно. Ну ладно, что из этой семейки потом получится? Потому что мама-то все-таки полжизни прожила, ей как-то все-таки лучше видно. И она уж своему сыночку-то зла не желает. Нет, ну, хотя бывают отдельные случаи и отдельные мамы, у них не все с головкой там в порядке, у них какие-то пристрастия, вот, ну не понравилось все, люблю беленьких, а он черненький. Такое тоже, конечно, бывает. Но, как правило, все-таки какая-то разумность человеком приобретается в результате жизни. Так вот, Адам не послушался Бога и стал жить один. И вот к чему мы пришли. Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы восстановить вот эту связь человека и Бога. Любой человек на земле, если захочет, может вернуться опять в лоно Отца Небесного. Но это уже можно сделать только через Иисуса Христа. Для тех, кто поверит в Него, что это не просто человек, который 2000 лет назад жил в Палестине, а что это действительно Сын Божий. И что те слова, которые Он говорил, как человек, это действительно слова Божии, обращенные к нам. Если это слова Божии, а мы, как говорим, на самом деле трудно это, так сказать, утверждать, но, по крайней мере, мы заявляем. Даже вот то, что мы в храм пришли, этим мы заявляем, что мы, дескать, веруем в Бога. Но недостаточно веровать в Бога, нужно еще веровать Ему самому. Вот если Господь говорит те или иные слова, ну, например, первое, что пришло в голову, не судите и не судимы будете. А мы? А нам все равно. Ну как же я могу не осуждать, когда он вот или она там делает то-то и то-то? Но Бог сказал с небес, не судите, тебе что, мало? Что тебе еще надо? Чтоб под тобой земля разверзлась, чтоб твои дети все умерли, чтоб ты язвами покрылся, чтоб ядерная война случилась. Ну что еще нужно? Бог сказал, не осуждай. Как ты смеешь это делать? Вот у нас нету доверия в Слово Божие. Почему Господь сказал нам не осуждай? Для того, чтобы нам поставить какие-то невозможно сложные упражнения, которые мы заранее бы не выполнили и заранее погибли. Нет, отнюдь. Господь хочет нам блага. Причем хочет нам всех. И вот, если я осуждаю какого-то другого человека, как Господь нас двоих может взять в Царство Небесное? Чтоб мы там передрались? Если один другого осуждает, значит, уже кого-то не берем. Кого? Вот и выбирай. Потому что Царство Божие – Царство любви. Как апостол Павел в послании к Титу, которое мы сегодня читали, пишет: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечистие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот для чего Он явился. Он явился спасти нас от нашей жизни, в которой мы живем. Мы живем жизнью грехов. И путь, вот это, как вот выходить из этой жизни, вот это, из этой тины, из этого болота зла, подозрительность, клеветы, осуждения, ненависть, прелюбодеяния, воровства, злобы, убийства, зависть, ненависть. Господь дал заповедь. Потому что наше естество греховное, оно тянет нас ко злу. Поэтому каждый человек предоставлен самому себе, вот тот же ребеночек чистый, мама родила хорошая, если он сам себе предоставил, он будет преступником 100%. И чем больше он со злом столкнется, чем злее это будет преступник. А вот что доброе требует постоянного воспитания, терпеливого, многократно повторенного. Вот это можно, это нельзя. И все надо делать терпеливо, и с любовью, и долго. И учить, и воспитывать. Тогда есть шанс, что человек, ну хотя бы человеком, будет более или менее благополучным и добропорядочным. А духовная жизнь, она требует уже самовоспитания. Потому что так не бывает, чтобы один человек, даже самый мудрый, даже самый святой, кого-то взялся бы и своим руководством кого бы спас. Очень многие мечтают припасть к какому-нибудь старцу, и вот мне старец сказал, и я так буду делать, и я спасусь. Ничего подобного. Потому что многое из того, что он скажет, и сделать ты не сможешь. Потому что все равно делать нужно самому. Вот без этого самовоспитания благодать Божия не сможет коснуться нашего сердца. Потому что Богу угодно не чтобы за нас кто-то что-то делал. Нельзя вот, например, так. Ты не молись, а я за тебя буду молиться. Ну хорошо, мне, моя душа будет, так сказать, возрастать благодать Божия от этой молитвы. А то, что ты не молишься, это не компенсирует. Как нельзя на себя взять грехи другого человека. Ты, мол, греши, а я за твои грехи буду расплачиваться. Это невозможно. Ты согрешил, ты за это получишь. Потому что ты согрешил своим сердцем. Нельзя взять и поменять сердца у двух людей. Вот, давай, твое сердце грешное, давай сейчас пересадку сделаем, и я буду с твоим грешным сердцем ходить, и за тебя буду расплачивать. Нет, грешит человек сам. И сам он должен свидетельствовать Богу, что ему действительно нужно Царство Небесное. И это свидетельствовать можно только делами. На словах мы все верующие. И даже не на словах, а вот мы в храм ходим. Формальные признаки все соблюдены. Рубашку у всех расстегни, на всех кресты. Все, дескать, православные. Все, мы в порядке. Ничего не в порядке. Это все чисто внешние признаки. Они вполне правильные, все тут хорошо, но это крайне недостаточно. Господь говорит, очисти внутренние скляницы твоей души. Что значит чистая бутылка? Скляница. Это не значит, что она снаружи чистая. Надо посмотреть, что внутри. Может, там какие-то старые мухи и тараканы уже заползли, и все равно сосуд испортится. Хотя снаружи вроде блестит. Вымытая бутылка, это не значит снаружи ее тряпочкой протереть. Это значит действительно ее вымыть изнутри. И вот для Бога гораздо важнее не то, как мы причесаны, не то, как у нас хорошо выглажена одежда, никакой крестик на нас висит, там золотой, серебряный, оловянный, алюминиевый, или там на чем. Для многих это большая проблема, там цепочки, там то, прям очень много об этом разговоров. Вот. Это совершенно не играет никакой роли. Играет роль только то, что у нас внутри. Насколько мы согласились с Богом. И вся наша жизнь должна заключаться в том, чтобы выпрямлять свою кривую жизнь согласно заповедям Божьим. Это очень и очень трудно, потому что мы грешны. А Бог свят, и Его заповеди святы. Нам грех проще творить. Что проще, не молиться или молиться? Что проще, лежать на диване или ходить в храм? Что проще, смотреть телевизор или читать Священное Писание? Что проще, купить что-то себе или купить что-то другому? Что проще, тайком что-то вкусное съесть или кому-то что-то испечь? Совершенно понятно. Что проще, осуждать или не осуждать? Что проще, брать или давать? И так далее, и так далее. Потому что грешному человеку все духовно дается с трудом. Но если здесь на земле, об этом мы и молимся, да будет воля твоя, яко на небеси и на земле. Пусть на земле будет так же царить воля Божия, как она творится на небесах. Если мы хотим с вами взойти на небеса, то там, в этой небесной области, там нет никакого противоречия воле Божьей. Те, кто воспротивились воле Божьей, те с неба уже давно не спали. Еще до того, как Адам появился на земле. Все, во главе с самим сатаной, все, как миленькие, слетели с небес. Если мы с вами хотим зайти на небеса, то нам нужно научиться жить по воле Божьей. Потому что там против воли Божьей жить невозможно. Если мы не сумеем здесь на земле научиться жить по воле Божией, нас туда не возьмут. И никто не будет говорить там, плохие мы, хорошие. Это просто невозможно. Как невозможно верблюду, такому здоровому, войти в игольное ушко. Потому что оно маленькое. Вот почему. Суд Божий заключается не в том, что будут взвешивать, ага, вот тут ты колбаски съел в среду, вот тут ты там то сделал, а вот здесь ты копеечку нищим подал, ну-ка давай взвешивать. Ничего подобного. Вот есть Царство Небесное, туда вход как игольные уши. А вот ты со своим «я», такой большой, толстый, нагруженный всякими грехами, ты просто туда не войдешь. Вот и все. А теперешняя здешняя жизнь, она дана нам не для того, чтобы пристроиться, чтобы начальство наше было довольно, чтобы, как вот люди на Новый год желают, чтобы все было нормально. Да, здесь по-земному все будет нормально. Никому не должен, и деньжата немножко есть, и так у меня все вроде и в порядке. Но это только до кладбища. Вот до кладбища, и сразу вскоре после там, крестик, памятничек, это все тоже может быть в порядке. Но не в порядке самое главное. Войдет ли твоя душа на небеса? Или не войдет? И это решает только каждый из нас про себя сам. И частично каждый из нас может своим детям в этом помочь воспитанием. Если сам уже кое-что в жизни понял. И в духовной жизни в частности. Тогда можно своему дитяти сказать, ты знаешь, вот есть вещи, так сказать, неважные, а есть вещи важные. Вот, допустим, душа чуть-чуть поважнее, чем деньги. Знаешь, вот поэтому лучше все-таки основной упор делать на это. Если ребеночек послушает, то тогда будет прав. А если мама с папой учит, то знаешь, надо на экономический поступать, тогда это у тебя будут денежки. Ну тогда рой могилу своему дитяти, закапывай прям с детства. Вот. Потом он тебя отблагодарит, когда очутится там, куда ты его направил. Это совершенно неизбежно. Хотя при жизни, может быть, все будет достаточно благополучно. Вот Господь пришел на землю, пришел к водам Иордана, вошел в эти воды, освятил собой. Дух Святый, как голубь, сошел на него, и глаз был с небесе Божий. Вот Сын мой возлюбленный, в нем для вас открывается моя благая воля. А теперь все свободны. Хочешь эту волю принимай, хочешь отвергай. Хочешь бери оттуда, как сектант, частично что-то. Бери какой-то сектор. Вот мне вот это вот в учении Христа нравится, а вот это нет. Ну, пожалуйста. Можно сколь угодно долго брать, отвергать, с чем-то не соглашаться. Потому что сейчас вся страна превратилась в счетоводов. Только и слышишь, я считаю. Вот он считает. Видали? Кто ты такой человек, чтобы ты там чего-то считал? Ты слышишь голос Божий с неба? Что ты там можешь считать своими мозгами, которые недалеко ушли от курицы. Тем не менее, человек вот в своей такой раздутой, ослепленной гордости, которая не дает войти в игольные уши, он, тем не менее, начинает рядиться с Богом. Рядись, доказывай. Доказывай людям, себе, своим домочадцам, с Богом спорь. А где это Бог? Как он там может смотреть? Да что ты понимаешь? Человек, замолчи, успокойся, подумай о том, что ты грешник, а Бог свят. И Бог пришел тебя спасти. Если человек хочет это спасение воспринять, он его воспринимает. И вот Господь нас любит и всех зовет. И его любовь бесконечна. Он нам дает полную свободу. Почему? Именно в силу своей любви. Для Бога, который любит нас, невозможно никакого над нами, даже микроскопического насилия. Потому что Богу, который есть любовь, ему это претит. прийти, чтобы нас заставлять. Потому что как можно заставить любить? Это невозможно. А Бог от нас хочет только любви. И вот эта любовь выражается не только во всплеске рук, закатывании глаз и там еще ни в чем внешнем. Только послушание. Только. Ой, мамочка родная, как я тебя люблю, ты моя хорошая. Ну, доченька, помой посуду. О, нет, я потом. Вот она и вся любовь. Потому что любовь, это с другого начинается. Не мамочка, как я тебя люблю. А мамочка, может тебе что-то помочь? А что, что доченька ослепла? Разве ты не видишь, что здесь пыль, а там грязь? Зачем спрашивать? Любовь, она заключается в том, что человек берет и делает. И смотрит. А что смотрит? А мамочка радуется. Вот она и любовь. Без всяких слов. Без всяких сюсю. Без всяких цветочков на 8 марта. Без всего. Вот реальная любовь. Потому что любовь, она всегда выражается в жертве. Когда человек чем-то своим жертвует, своим покоем, своим временем, своими силами, своими так, удовольствиями даже. Вот в этом и проявляется любовь. И в духовной жизни то же самое. Ты любишь Бога, ты веришь в Него. Что ты для Бога готов чем пожертвовать? Чем ты готов пожертвовать? Ты на кого-то обиделся, да? А ты можешь пожертвовать ради Бога этой обиды. Потому что Бог хочет, чтобы ты был с ним в дружбе. А ты обиделся. Ну, ты его прости. Прости ради Бога. Потому что Господь сказал, что 490 раз в день можно прощать. И тебя не убудет, а наоборот прибавится. Вот так Господь сказал. Мы же все пропускаем мимо ушей. Многие из нас уже допропускались настолько, что в них уже и теперь уже ничего не войдет. Ходи в церковь, не ходи, можешь лоб расшибить, можешь мозоль на нем набить, как на пятке, на лбу. Ничего уже не выйдет, потому что ничего не проникает. Надо с молоду стараться. С молоду. Хотя сам Господь сказал, что никогда не поздно, и разбойник на кресте уже сумел всю свою жизнь переменить. Остаток жизни ему часов был Господь Господом отпущен, и он стал жить по-новому. Пока это мы можем с любого момента жить. И вот праздник Богоявления, Господь явился к нам на землю только с одной целью, чтобы мы покаялись. Помоги нам в этом, Господи.